Глава 11. Фантазийные экзорсисы. Дашка. Глаза светлости неестественно темные. Сначала мне кажется из-за освещения, но когда приглядываюсь, понимаю, что зрачок сожрал всю радужку, абсолютно всю, и мне даже кажется, что отхватила часть белка. А чуть-чуть опущенное веко делает его взгляд очень тяжелым. И мне слегка неуютно от его пристального, немного развязанного от алкоголя взгляда. Кто знает, чего ожидать от этого непредсказуемого мужика? «Что?» — подозрительно спрашиваю я, выкручивая подбородок из его пальцев. Отпускает и отстраняется. «Поехали!» Так, словно мы круто отожгли и едем кутить дальше. И это, честно сказать, не вдохновляет. Отворачивается к выходу, делает несколько решительных шагов. Уже привычно срываюсь с места, как послушная собачонка, но он неожиданно резко тормозит, и я врезаюсь ему в спину. Разворачивается, хватает меня рукой за шею. Пискнув, шокированно замираю, но он не душит, просто держит. «Мы кое-что забыли», — шепчут его губы, приближаясь к моим. Он облизывает нижнюю, проходясь по ней зубами. О, боги, демоны! Внутри меня что-то вздрагивает от этого. И мои непослушные губы призывно открываются, вопреки моей внятной команде сомкнуться покрепче. В голове вспыхивает картинка, как его эти чуть обветренные губы прижимаются к моим в чувственном поцелуе. Но они не прижимаются. Уголок дергается, изгибая их в провокационную ухмылку. Я вообще не уверена, что хамы чувственно смешивающиеся жидкости. Тут уж скорее хамы жестко. Его покерфейс тоже немного плывет от выпитого, и мимика гораздо эмоциональнее, чем обычно. «Не это!» — шепчет он мне в губы. От горячего дыхания в глазах звездочки. Словно мне как следует врезали по голове. Хотя почему словно? Я вообще-то умерла от этого, нет? Этот факт никак не укладывается, и я, как Скарлетт О'Хара, решаю подумать об этом завтра, если доживу. Чувствую, как знакомая прохладная гадина, сползя с его запястья, оплетает мою шею, придушивает и успокаивается. Вот. «Так лучше», — констатирует шепотом светлость. «В целом я даже согласна. Наши губы все еще в опасной близости. Я чувствую, как колени мои подгибаются, веки закрываются, и я в секунде от того, чтобы прикоснуться сама к этим сволочным губам. И думаю, если бы не его кисть, все еще фиксирующая мою шею, уже позорно бы капитулировала перед врагом, который, надо отметить, не торопится нападать. И я очень надеюсь, что это какой-то его ситх, а не мое предающее тело. В фантазиях своих я уже ощупываю его горячие губы языком, млея от того, как возбужденно он дышит. «Прекрати немедленно!» Выдыхаю я, теряя от сладкого головокружения связь с реальностью и навязанную субординацию. Это была моя реплика. Маняще двигаются его чертовы губы. Отпускает. Слава богам, я не падаю к его ногам в этот момент, отыскав в себе хоть какую-то стойкость. Гад какой! Это ж надо так над девочками измываться. Сбежать с места преступления мы не успеваем. Открыв с ноги дверь в клуб, врываются менты в бронежилетах и, не разбираясь в ситуации, сразу же поднимают на нас стволы. Видимо, вызвал кто-то. «Хам!» Выдыхаю я, делая шаг за его плечо и испуганно втыкаюсь носом в пиджак. «Кыш!» Оскаливается хам, пренебрежительно встряхивая пальцами. И я чувствую, как меня захлестывает паника, словно на нас сейчас обрушится и похоронит заживо свод здания. Стволы из рук ментов с грохотом сыпятся на пол, и я, на подкашивающихся ногах, С вырывающимся из груди сердцем срываюсь следом за улепетывающими защитниками правопорядка. «Стоять!» Ловит меня за локоть хам. Паника вдруг отпускает. «Чего я сорвалась? Что это было?» Мое сердце замедляется. С такими вбросами адреналина в мой девичий организм я долго не протяну. Паническая атака. Как ты это сделал? Неважно. Правило. Если вдруг тебя что-то очень сильно напугало, и ты решила спасаться бегством, то бежишь ты всегда в мою сторону. Усвоено? Даже если источник паники вы? Даже если. Немного нелогично. Немного нелогично воскреснуть. Ну, извините. Извиняю. Мы выходим из этого чертова стрип-бара. Стараюсь не отставать от него. Можно мы поедем домой? Клянчу я. Смерть несколько утомляет. Притормаживает у элитного супермаркета. Мы заходим внутрь. Возьми тележку. Надо полагать, я теперь на правах рабыни? Ладно. Тележку я переживу. Тем более, мне срочно нужно чего-то сладкого. Это лучшее лекарство от стресса. Сразу после алкоголя. Хотя лучше всего сладкий алкоголь. С мороженым. Я не самая разумная барышня, надо признать. Шагая впереди, он достает пухлое портмоне. А у меня с собой, как назло, нет ни денег, ни карты. Пытаюсь припомнить, в какой карман засунула пару своих последних купюр. «Если что-то хочешь, возьми». «Ну да, рабов как бы положено кормить. Поэтому, не слишком переживая разорение светлости, все-таки не последний человек в этом мире, я закидываю в корзину йогурт по цене свиного окорока, прозрачный контейнер с пироженкой по бюджету моих недельных завтраков». И, оглядываюсь, замечаю, что хам застыл у витрины с коллекционным виски. И этот факт, надо сказать, напрягает. Кто будет защищать меня от твари, если он совсем слетит с копыт? Ах, была не была, повторю за шефом. Тоже кладу для себя с полки бутылочку ликера поскромней и вытаскиваю из холодильника большую упаковку пломбира. Ну вот... Можно жить дальше. Надеюсь, нотаций про алкоголь не будет. И никаких комментариев про сумму покупок в европейском стиле. Мол, разделим траты пополам. Потому что я могу простить многое. Но жадность и ханжество в моей реальности для мужика – смертный грех. Комментариев нет. Чудно. Хоть один недостаток в нем отсутствует. Это добавляет ему пару плюсов в виртуальную корзину бесконечных минусов. Светлость сметает с полок вакуумные упаковки с нарезкой. Рыбка, салями, сыр. Отлично. Пир во время чумы. Но я только за. Расплатившись на кассе, хмуро смотрит на пару объемных пакетов, не торопясь забирать их с ленты. «Это я должна взять?» Возмущенно ползут вверх мои брови. Представляю, как под тяжестью этих пакетов врастаю в землю до колен. Фантазия, разыгравшись, решает развить сюжет, и я сначала даю корни, а потом и плоды. Приподняв одну бровь, хам скептически смотрит на меня, словно он только что сорвал с меня яблоко, откусил, а на вкус это свежая рыба. Предварительно вытащив бутылку с вискарем, он бросает подоспевшему сотруднику, обрывая мою фантазию о даре чудо-дереве в ее самый разгар, пакеты в наше такси. И даже открывает мне дверь в такси, как только оно подъезжает. «Вау-вау-вау!» Позволяю себе вцепиться в его крепкую руку, усаживаясь назад. Садится рядом с другой стороны. Говорит таксисту адрес. Взгляд залипает на его кисти, лежащей между нами. Руки у него, конечно, кончательные. Терпеть не могу лощеные руки у мужиков. Антисекс конкретный. У хама не лощеные. С мужественным рисунком выпирающих вен, немного мозолистыми костяшками, его указательный палец обрисовывает маленький круг по мягкой ребристой поверхности сиденья. А мне отчего-то фантазируется, что он рисует им вокруг соска по ореоле. Но сосок, торчащий из сиденья, это уже несколько перебор даже для моих фантазийных экзорсисов. Палец, рисуя следующий круг, чуть замедляется. «Что ты куришь, Дарья?» «Ингаляции с шалфеем считаются? Недавно у меня был бронхит». «Не думал, что от шалфея так прет». С характерным треском скручивает крышку с виски. Делает пару глотков из горла. Между нами растет температура и напряжение. Отворачивается к окну. Мое сердце гулко стучит, словно меня сняли и везут к себе домой, чтобы оттрахать. Ну, в этом порочном смысле я вообще невинна. Никаких случайных связей со мной не случалось. Я не в курсе, как это, и просвещаться желанием не горю. Его кисть крепче сжимает горлышко. Перехватываю бутылку, не позволяя ей долететь до рта хама. «Достаточно, ваша светлость». «Не понял». Дергает бровью. «Женская интуиция говорит мне, что это плохо закончится». «Обязательно. Я фаталист. Но при чем здесь мой виски?» «Я в вашем ошейнике. А если вы отрубитесь где-то? Мне что, нести вас на руках? Или сидеть послушной собачкой у трупа хозяина?» «Резонно. Но я не отрублюсь». Отворачивается. Так и сидим, глядя каждый в свое окно и держась за бутылку. Вытягиваю из его руки. Делаю глоток обжигающей жидкости. Падая раскаленным углем в желудок, она растекается и расслабляет. Морщусь от неприятного ожога слизистой рта. «Дай сюда». Встречаемся с ним взглядами. Делаю еще один глоток, глядя на него. Уголок его губ дергается. «Усыпляешь женскую интуицию?» Скользит его взгляд по моим губам, обнимающим горлышко. Ноздри вздрагивают. Он неровно и громко выдыхает. «Уж если мне суждено быть изнасилованной пьяным хамом, то пусть я буду в полной отключке», — прищуриваюсь я. «Какая ханжа!» — качает он головой с пренебрежительной усмешкой. «Ты же потом все локти искусаешь, что ничего не запомнила». «Иди в...» — зажевываю окончание посыла. Его брови взлетают, взгляд становится гневным. Отворачиваюсь, отдавая ему бутылку. «Искусаю? Да, мне интересно, как он делает это. Я бы с удовольствием посмотрела по телеку. Представляю себе порнушку с ним в главной роли и себя с попкорном перед экраном. Интересно, какой у него член? В представляемом порно-сюжете он держит в руке огромный болт с ярко-бордовой головкой. Варьирую его размеры от крошечного до Боинга, который падает до колен под собственной тяжестью со звуком терпящего крушения самолета. «Вжжжж! Дарья!» — пьяно смеется он. «Приехали!»